Глава 1. Конец марта 1715 года от Рождества Христова. Москва. Когда-то давно, в бытность курсантом, я думал, что в эпоху просвещения люди были человечнее и добрее. Даже как-то поспорил с преподавателем истории по этому поводу. Думал, это цивилизация развращает. Оказывается, нет. Люди не меняются. Они и 1000 лет назад, и через 100 веков будут такими же. Это их природа. И отличие в них будет исключительно в одежде да количестве усваиваемой информации. К чему этот разговор? Все просто. Прошло уже 3 часа с момента начала заседания совета, а ничего, кроме пустословия, не слышу. А ведь каждый из здесь присутствующих предупрежден о том, что будет за растрату времени. Что ж, видно, не поняли. Придется учить. Встаю с трона и тихо ухожу в боковую дверь. Заседающие ошеломленно замерли, тишина образовалась такая, что впору нарочито бросить на пол кубок или тарелку. Неприятная тишина, мрачная. Между тем я внимания ни на кого не обратил. Даже на патриарха Иерофана спокойно ушел и дал команду гвардейцам-охранителям никого не выпускать, вплоть до отмены приказа. Богатыри, кровь с молоком, выдрессированы Михаилом Нарушкиным, так что впору плакат писать. Парадную дверь закрыли, а следом и 2 боковые. Мало ли кто из думцев решит отлучиться. Из всех собравшихся это право есть только у патриарха, и он, по моей вчерашней подсказке, об этом знает, как и то, что я намеренно дал первыми говорить самым глупым представителям. Ничего, именитым людям полезно посидеть в заперти, обсудить что да как, а может и пар выпустить, а то расслабились они. Батюшки на них нет, он-то уж точно тростью отходил так, что только лбы и спины трещали. А у меня есть дела поважней. Письма от доверенных людей прочесть, обмозговать пару проектов, да с Ярославом пообщаться. Жаль, Иван маловат еще, а то и с ним бы поболтал. До кабинета я дошел по 3 коридорам, минуя посты лейб-гвардии, многочисленные светлицы, закоулки и закутки. Дверь передо мной открыл сержант Карпов. Парень смышленый, с авантюрной жилкой, но при этом дисциплинированный. Из мелкого дворянского рода, получившего надел при моем батюшке. Он же, старший в двойке, передал завязанные бечевкой письма. Стопа изрядная, кто-то в этот раз не пожалел бумаги. Войдя в комнату, не слишком большую, но и не маленькую, я привычно ощутил на себе кустистый взгляд Иоанна Васильевича, кречетом взирающего на нынешнего царя. А затем, чуть сместившись в сторону, ощутил на себе взгляд родного отца, давящий, сминающий, словно прессом, угнетающий. Но я к этому привык, все же не зря портреты вешал именно так. Люди, что приходят сюда, чувствуют давление куда сильнее меня, я ведь уже привыкший. Так, с чего же начнем? Пожалуй, не будем изменять практики, разложим в порядке очередности. Сразу видно, что корреспонденцией занимался Никифор. Вон на каждом письме в правом верхнем углу цветная пометка. Зеленая, желтая или красная, так сказать, от общих вопросов, не требующих спешки, и заканчивая срочными депешами, где реагировать необходимо мгновенно и промедление смерти подобно. И что самое интересное, у него ведь всегда получается угадывать срочность послания, а в сами конверты старик не заглядывает. Однако выяснять маленькую тайну обер-камердинера я не стану. Пусть это так и останется для меня маленьким приятным сюрпризом. Экстренных писем сегодня оказалось 2. С одной стороны мало, а с другой очень много. Корреспонденция, считай, каждый день приходит. Вскрываю сразу 2. Я хоть и не Юлий Цезарь, но определить общее настроение послания способен с первых строк. Благо служивый народ и чиновники вместе с ними отучились велеречиво писать о действительно важных событиях. Князь Кесарь отучил вместе со своими берложниками. Итак, что мы имеем? Первое письмо – новости с европейских равнин. Не сказать, что неожиданные, но неприятные. Я до последнего надеялся на то, что датчане с саксонцами одумаются. А нет, все же учудили с австрийцами в компании. Ладно, это неприятно, но не катастрофично. Теперь перейдем ко второму посланию. Так, ага, вот это уже интереснее. Тру в предвкушении ладони. Весть добрая, я бы даже сказал чудесная. Передо мной отчет экспедиции Юрия Долохова, одного из мелкопоместных дворян в 3-м поколении, спрашивающего позволения в 10-м году на поход в Сибирь на поиски богатых руд. Да-да, после открытия на Яйке и Енисее, да Куцах, но близких, уральских жил, народ зашевелился и с небывалой энергией принялся вступать с государем в концессии. И вот, наконец, зримый результат. Новое жило золота. А если верить словам Долохова, то крайне богатое. Так-так, просит охрану прислать до людей побольше. Это можно. А заодно и инспекторов послать, пусть остальные гавриков поищут. А то ведь карты-то в ту сторону семеро брали, а напомнила себе только один. Конечно, есть вероятность того, что остальные еле концы с концами сводят, но что-то мало я в это верю. Нужна проверка. Вдруг я почувствовал, как кольнуло сердце. Не сильно так, предупреждающе. Вздохнул поглубже. Уф, вроде отпустил. Старею. Государь, государь. Дверь в кабинет отворилась, порог переступил Никифор. Лицо красное, как свекла, губы трясутся, руки хватают пола кафтана, будто живут собственной жизнью. Что это с тобой? Удивляюсь столь странному поведению обер-камердинера. Пожар, выдохнул он. И? Слободские горят, того и гляди, пламя дальше пойдет. В голове мгновенно появилась карта Москвы со всеми улицами и закутками. Появилась дикая мысль. Дать половине города сгореть и на пепелище воздвигнуть те широкие проспекты, о которых мечтал с первого посещения столицы. Не я ли сетовал на то, что перестройка обойдется слишком дорого, а тут вон отличная возможность. Людей жалко, конечно, но ведь государственные дела важней. Тьфу, что за чушь лезет в голову. Всех на разбор домов после пожаров, всю утварь вытаскивать, приказ по всем полкам. Будет сделано, Ваше Величество. Никифор вылетел из кабинета оповещать всех, кого должно. Жаль, окон нет, глянуть бы, насколько все серьезно. Хотя можно передохнуть, оторваться от дел на полчасика, авось бумаги не исчезнут. Часом позже. Я впервые воочию наблюдал за тем, чего на Руси опасались больше всего. Черные маслянистые клубы дыма низко стелились над крышами домов, будто обволакивали будущие жертвы, готовили их к сожжению. А когда порывы ветра сгоняли часть дыма, очевидцам открывалась ало-оранжевая картина горящих подворий. Треск рушащихся домов слышен даже здесь, по улицам, прочь от пожара течет людская река с телегами, тяглым скотом и скарбом. Плакали дети, рыдали женщины. Мужчин в людской реке было мало, в основном старики или совсем маленькие ребята. Все остальные разбирали дома рядом с пожаром, раскатывали бревна, оставляя как можно больше свободного места, поливали землю рядом с огнем, сбивали упавшие рядом с домами угли и истово молились Богу, дабы не спаслал дождь. По всему городу били колокола. Из казарм к охваченным огнем улочкам бежали солдаты с баграми, топорами, лопатами и ведрами. Порой слышался пожарный свисток, но этой братьи было до безобразия мало. Не развита на Руси эта служба, хотя если сравнить с Европой, то мы впереди планеты всей. Часа два я наблюдал за борьбой со стихией, ненавязчивые просьбы Никифора перебраться в загородную резиденцию столь же ненавязчиво отвергал. Я-то, в отличие от старика, видел, что люди побеждают, и пусть разрушений много, пламя дальше слободы не уйдет, да и там особо не развернется, вовремя дома раскатывать стали. Что ж, видно, не судьба Москве выгореть, все-таки не 1812 год, пьяных французов не видать. Пожар к ночи локализовали, но тушить уже охваченные пламенем строения даже не пытались, бесполезно. Лишь рядом с огромным костром поливали землю водой, да затаптывали, засыпали падающие возле целых домов угли. Под приглядом берложников и солдат людей, потерявших жилье, селили за стенами в пустующих казармах полков, ушедших в конце прошлого лета на южную границу с Османской империей. А те, что базировались там с последней войны, ушли вглубь центральных земель на пополнение и переподготовку. Увы, но когда треть полка выбита, говорить о слаженности бессмысленно. Это понимает даже самый тугодумный командир. Куда девать погорельцев, глава города знал. Благо, еще с первого года создания пожарной службы большую часть насущных вопросов решили. Да и в казне города обязательно под такие дела некий запасец имелся. Зря, что ли, жители тягло за проживание несут. Так что в любом случае за жертв стихии я не беспокоился. На первое время кров, пища будет, а там общины помогут. Русские люди этого времени самобытные и дружны, своих в беседе не бросают. Это ведь не моя прошлая Россия, жизненным принципом каждый сам за себя. Поэтому, когда укладывался спать подле царевны, ближе к полуночи, в голове мелькали мысли не о случившейся трагедии, а о куда большей проблеме, надвигающейся войне. 2 апреля 1715 года. Дания, порт Сандермор. Издавна, еще во времена первых шхун, люди стремились обезопасить места размещения плавсредств. Ими предпринимали самые разные методы, от натягивания цепи над морской гладью до постройки мощных крепостей на побережье. Порты всегда стремились защитить особо, так чтобы враг при всем желании не смог бы войти в него, а если все-таки вошел, то чтобы не десантировался и не ушел безнаказанным. Сандермор хоть и не выделялся на фоне более крупных собратьев большой грузопроходимостью, однако обладал крепким фортом с двумя батареями по два десятка орудий и гарнизоном в 200 солдат, свободно защищающих порт от посягательств противника, тем самым давая союзным кораблям надежный тыл даже в самое трудное время. Русские корабли, имеющие разрешение на обслуживание в датских портах, пользовались этим с особым энтузиазмом. Чтобы не говорили на континенте о большой воде, островные народы все равно знают больше и относятся к кораблям лучше, правда, когда есть на то причины. Для обработки русских кораблей у датчан причина была – капитаны платили звонкой монетой, что для множества безработных было манной небесной. Все же датское королевство не баловало своих граждан деньгами, скорее наоборот. Частенько солдаты отбирали последние для нужд государства и во благо Отечества. В первое время простые работяги мирились с подобным подходом, но постепенно начали раздражаться все больше и больше. На островах нередко особо наглых солдат находили в лесках, заколотых вилами или с перерезанным горлом, как у скотины. Конечно, после каждого случая армейцы наводили немало шороху, вешали первых попавшихся виновных, и на некоторое время все возвращалось на круги своя. Вот только с каждым годом период спокойствия продолжался все меньше и меньше. В русском флоте с некоторых пор появилось немало кораблей среднего класса, фрегатов, способных при случае в тройке потягаться даже с линкором, а то и парой, благо вооружение позволяло, да и опыта с каждым годом моряки набирали все больше. Однако кроме них хватало и других кораблей классом попроще, меньше тоннажем, с небольшим числом пушек и команды. Одним из таких судов был флейт-красотка. Этот корабль обладал 20 орудиями старого образца и командой в 43 человека. Задачи перед ними ставились важные, без всякого сомнения специфичные. Флейт был почтовым судном Балтийского флота. Многие могут сказать, что данный тип корабля не годится для скоростных переходов и будут по-своему правы. Вот только эти люди не учитывают одной вещи. Депеши, доставляемые на этом судне, порой бывают из таких далей, что впору удивиться, как, собственно, вообще оказались на небольшом, в общем-то, корабле. Впрочем, о том, что этот корабль принадлежит военному флоту, знали немногие, ведь он ходил чаще под прикрытием мальтийского флага, да к тому же груженный под самую ватерлинию. Ну а как иначе, если по всем бумагам флейт-красотка – торговое судно, принадлежащее мальтийской конторе Фурауса сыновья, и судно сдается в аренду капитану Варгу Кронусу? Легенда, конечно, была так себе, тем более, что внешность капитана мало походила на жителей Средиземноморья, хотя загар, конечно, имелся, да еще какой. И все же при кажущейся простоте флейт выполнял поставленные задачи и выполнял их с блеском, оказываясь именно там, где требуется больше всего. В датском порту Сандермор флейт бывал трижды, и ни разу никаких проблем не возникало, хотя досмотровые команды портовой службы лазали по кораблю так, что не каждой крысе под силу. Так было раньше. В этот раз настрой солдат капитану Кронусу не понравился сразу. Четверка досмотрщиков вела себя так, словно все уже решено, и корабль в любом случае будет оставлен в порту. Правда, сначала Варк, а в России именуемый не иначе, как Дмитрий, успокаивал себя тем, что у него нервы расшалились, да то и понятно. Считая, из английского порта чудом уйти без последствий удалось, да не просто уйти, так и послание с пухлым свертком прихватить. Судя по взмыленному виду передающего и его маниакальной манере поставить на свертке дюжину печатей, дабы исключить любую попытку вскрытия, сведения в свертке вправду были архиважными. Сверток с письмом капитан спрятал надежно, туда, где прятал лишь самое дорогое. Местечко маленькое, неприметное, с небольшой ларец. О нем только старпом знал, на всякий случай. И вот, когда до родных берегов оставалось 4 дня пути, пришлось зайти в порт к союзникам, ликвидировать течь. Увы, но идти дальше по Балтике, где шторма случались так же часто, как зимой падал снег в обычном русском городе, было неумно. Да и предпосылок к появлению проблем не было. Видно, ошибся. Сборщик налога на постой сизоусый пузан, чуть выше 1,60 м, уткнувшись в желтоватый листок с чернильным пятном на краю, шамкал губами и о чем-то усиленно думал. По крайней мере, старательно изображал сей процесс. Солнце выглянуло из-за пушистых облаков, скрывающих 3/4 небосвода, и осветило морскую гладь, почему-то обойдя красотку стороной вместе с половиной порта. «Господин капитан, прошу вас проследовать за мной в магистратуру», — наконец сказал сборщик, глянув своими рыбьими зенками на рослого Кронуса. «Надолго?» — А то у нас ремонтные работы в самом разгаре. Корабль действительно усиленно ремонтировали. Прямо с восхода солнца начали. Вчера-то флейт зашел в порт, считай, под самый вечер. Едва-едва успели. «Это вопрос не ко мне, там все скажут», — гаденько ухмыльнулся чиновник. Четверка солдат взяла мушкеты на плечо, готовая в любой момент встать в стрелковую стойку. «С такими не побалуешь. Чувствую, что на своей земле на каждого моряка с десяток своих выставить могут». Капитан как можно беззаботнее улыбнулся. «Ну, коли так, то давайте быстрее решим все, дотронемся дальше, время не ждет». Варк посмотрел на низкого, но крепкого старпома, внимательно глядящего на него. «Торин, делай как положено, но чтоб к утру можно было выдвигаться». Капитан сказал и спокойно пошел в сторону двухэтажного здания с красной черепичной крышей в центре города. Его с пирса не видно, но Кронос в нем пару раз бывал. По служебной необходимости в первый раз посещение Сандермора. Стоило капитану с чиновником уйти, забрав с собой солдат, как на корабле развили бурную деятельность. Матросы пчелками пролетели по снастям, проверили наспех заделанную дыру и тут же отдали швартовые. Поставили паруса, и флейт неспешно начал набирать ход. Команда делала все без привычной ругани, сохраняя тишину, стараясь не привлекать к себе внимания. Сейчас, когда день в самом разгаре, у корабля был шанс выйти из порта без проблем. Но не получилось. В городе три раза ударил колокол, на пристани на стенах форта засуетились люди. Подзорную трубу старпом Никита Фролов видел, как солдаты банят орудий и направляют прямиком на них. А от пристани отошел дозорный шлюп, тут же начавший семафорить о том, чтобы флейт спустил паруса и лег в дрейф. Однако красотка не собиралась выполнять указания, все больше набирая ход. Рассекая морскую гладь, оставляя за собой белые пенистые барашки, флейт преодолел большую часть пути, готовясь выйти в открытое море. Вот только дать кораблю уйти без боя никто не желал. Заволокло белесым дымком жерло пушек, и следом раздался звук тройного выстрела. Мгновение спустя рядом с корпусом корабля упало два ядра, а еще одно перелетело, продырявив передний парус. Орудия форта оказались неплохо пристрелены, впрочем, старпом об этом знал. Недаром ведь собирал сведения обо всех портах недругов и еще усерднее старался на Неве добычи сведений о союзниках. Так что местных лоцманов красотка не брала, обходилась своими силами. И вот теперь, оказывается, не впустую подстраховывались. «Лево руля!» — отдал команду Фролов, видя, как к орудиям подносят горящие фитили. Флейт юркнул в сторону, теряя ход. «Залп!» И вновь три ядра разминулись с кораблем. «Лечь на старый курс!» Матросы между тем спешно вооружались, готовились к бою. Каждому было ясно, что даже если им удастся уйти из порта, шлюп все равно их настигнет. И тут уж абордажа не избежать. Вот только против 60-70 бойцов шлюпа флейт из-за потерь последнего рейда мог выставить от силы чуть больше 30. Вот только временный капитан даже и не думал о сдаче, долг превыше всего. Еще дважды красотка вильнула пухлым задом перед фортовыми орудиями, прежде чем ушла из сектора обстрела. Правда, последний залп все же их накрыл. Смело пару орудий с левого борта и убило матроса, Петра Засимова, заряжавшего в это время одну из пушек. Но как бы там ни было, флейт упрямо шел своим курсом, а шлюп также настойчиво его догонял. Не прошло и получаса, когда датчанин начал обстрел книпелями, спеша сломать такелаж противника. Полусферы, соединенные цепями, для этого подходили лучше всего. И действительно, стоило одному снаряду пронестись по кораблю, и разрушений прибавлялось, причем в основном именно корабельных снастей, людей почти не задело. Правда, может, дело в том, что третий залп оказался сверхрезультативным. После него флейт лишился роут-мачты. Красотка резко сбавила ход, и абордаж от датчан не заставил себя ждать. Сближаются два корабля, борт в борт, так что слышно, как от натуги стонут корпуса обоих. Лязгают кошки о дерево, и десятки людей, красные от ярости, хлещущего адреналина и азарта, кричат. И вот момент истины. Бабах! Русские моряки не стали просить пощады и выстрелили в противника из двух дюжин мушкетов. Оружие хоть и было новым, иноземным, но, конечно же, не шло ни в какое сравнение с тем, что делали в Петровке. Хотя, без сомнения, во многом превосходило старые пищали стрельцов, до сих пор встречающиеся среди разбойного люда. На шлюпе от слитного залпа почти в упор упало с два десятка человек, кто ранен, а кто убит. Командир датчан от такой наглости рассвирепел и прокаркал начало атаки, приказав никого не жалеть. Плохо только то, что старпом по-датски ничего говорить не умел, да и понимал отчасти с полсотни слов, тех, которыми команды отдают. Так что яростный спич капитана все же разобрал. «Не жалей ворога, братцы! Бей, круши проклятого!» С веселой безбашенностью закричал он в ответ и, первым показывая пример, проткнул летящего на него абордажника. «Вжик!» Вострая сабелька легко пронзила мундир, скользнула под ребра и уколола сердце. Человек даже не понял, как умер, лишь на лице перед смертью застыло удивленное выражение. Но плохо только то, что успех русских моряков оказался скоротечен. Толпа датчан просто захлестнула флейт, быстро оттеснила малочисленную команду и методично принялась выбивать одного воина за другим. Как бы яростно русские моряки не сопротивлялись, но на маленьком пятачке против двукратно превосходящего врага сделать ничего не могли. Лишь четверо воинов во главе со старпомом сумели пробраться в крюйт-камеру, где уже заранее приготовили мину, использовав под нее бочку с первоклассным порохом, да метровый фитиль. Надежды на спасение у военных не было. Но и уходить абы как русский человек не может, обязательно исполнит свой долг да парочку ворогов прихватит. Это у русского в крови, так завещали ему пращуры, и так должно быть в будущем. Трое держали проход, ожидая, когда ворвутся датчане, а сам старпом, пощупав под мундиром некую выпуклость, похожую на пухлый конверт, запалил фитиль. Секунд 20 у них есть. А коли так? Эй, вперед, прольем вражью кровь, коли времечко еще есть. Моряки залихватски засвистели и ринулись наверх так же резво, как несколькими минутами ранее спускались вниз. А на палубе, между тем, кровавая бойня уже заканчивалась. Едва сопротивлялись четверо бойцов, а враг распалялся все больше, видя, что никак не удается расправиться с упертыми морячками, даже не военными. Вон даже пистоли повторно перезаряжает проворный безусый малец, едва-едва от мамкиной титьки оторвавшийся. Его-то Петр первым рубанул. Тот удивленно рефлекторно отмахнул с тяжелым оружием и, диво-дивное, все же отбил удар. Но вот второй отразить уже не успел. Мина взорвалась. Немногие очевидцы впоследствии придерживались двух версий произошедшего. Первая заключалась в том, что этот шлюп ни с того ни с сего дал залп по флейту и попал в крюйт-камеру корабля. Бочки с порохом внутри нее взорвались. А вторая в том, что стрелки патрульного корабля нечаянно попали в бочку с порохом, когда захватывали корабль. И о том, что это сами русские моряки подорвали свой корабль, датчане даже не подумали. Но кто, спрашивается, будет умирать, когда есть возможность сдаться? Так рассуждал мудрый европеец, давно понявший, что своя жизнь куда дороже отечества. Что ж, подобный подход — дело сугубо личное, вот только некогда великие норманны и прочие викинги считали иначе. Недаром род ставили куда выше личного счастья. Конечно же, победа патрульного шлюпа была безоговорочная. Но за исключением того, что после этого боя он стоял на ремонте больше 2 месяцев, меняя едва ли не треть корпуса и половину такелажа. О потерях среди команды никто даже не заикнулся. Да и как говорить о подобном, если в порт вернулся полукорабль с 10 моряками, большая часть из которых — канониры? И никто не заметил, что в расплывающихся досках и мачтах среди трупов болтается на деревянном щите бессознательный человек, которого постепенно уносило все дальше и дальше от порта в открытое море. Конец мая 1715 года от Рождества Христова. Смоленск. Стены города покрылись трещинами, башни лежали грудами битого камня и щебня. И только русские штандарты продолжали гордо реять над ними. Их сбивали не раз, но проходила ночь, и они вновь занимали свое место. Шла третья неделя осады, и нельзя сказать, что город упадет в руки союзных войск в ближайшее время. А ведь на юго-западной стороне подавили всю артиллерию, более того, сделали сносный пролом, но все 3 штурма, предпринятые принцем Савойским, ничего, кроме горы трупов, не принесли. Русские вгрызлись в ближайшие дома, словно муравьи, понастроили баррикады и утыкали их легкими пушками, выбивая противника картечью сразу, как только солдаты пытались закрепиться на пятачке. Ситуация, сложившаяся под Смоленском, командующего раздражала неимоверно. Он-то положился на саксонского курфюрста, обещавшего пограничный орешек на блюдечке. Обманул, подонок. А ведь Евгений чувствовал, что не может быть все столь хорошо, да из чего это ему должны сдать оплот русских на границе с польским королевством. В итоге получилось то, что получилось. Из артиллерии только полевая, которая осаду вести неразумно, но пришлось. Вся тяжелая из-за весенней распутицы отстала, будет только недели через 2, а то и позже. Принц Савойский знал это точнее, подпевал штабистов, лакающих вино и толком не понимающих, в какой заднице они оказались. И что самое паршивое, русский царь до сих пор не сделал своего хода, даже рыскающие провизию отряды никто не тревожит. Правда, деревеньки все подчистую покинуты, но то крестьяне, им свойственно храниться подальше от войны. Евгений наблюдал за бомбардировкой из шатра, поставленного на холме в 3 километрах от юго-западных ворот города. Конечно, канонада 2 батарей по 2 дюжины пушек в каждой смотрится эффектно. Грохот, сизые облака, содрогающиеся от попаданий стены. Но на деле полевая артиллерия для осады городов непригодна. Хорошо, что сразу удалось выбить 3 башни с осадными картечницами, иначе от батарей союзников вовсе ничего не осталось бы. Однако делиться собственными мыслями, с кем бы то ни был, Евгений Савойский не спешил. От подобного монолога у многих может приступ случиться, а то и заворот кишок. Люди в штабе собрались ранимые, нежные, одних саксонцев, считай, с 10, а ведь есть еще поляки, датчане и собственные австрийцы. Нет, тут не до жиру. Нужно думать, о чем стоит говорить в присутствии столь именитого общества. Вот как сейчас, когда за столом собрались все старшие командиры, в том числе и пара представителей наемных отрядов. Их, считай, 4000 удалось собрать. «Итак, господа, прошу высказываться», — с линцой сказал принц Савойский. Первыми, как это заведено, начали озвучивать свои мысли младшие по званию, давая более старшим соратникам не ударить в грязь лицом. Младшие ведь бывает и что-нибудь дельное предложат. А тут уж генерал не зевай, подхватывая мысль, развивая и получая заветный лавровый венок со всеобщим признанием и почитанием. Хотя Евгений таковым не был, он ценил умных, энергичных командиров, выделял их и старался использовать на все 100%, и чужих заслуг почти никогда не приписывал, своих собственных хватало. В очередной раз соседний холм заволокло сизым дымом, и воздух содрогнулся от залпа 2 батарей. На секунды беседа прервалась. Принц Савойский недовольно поморщился, но все же сделал знак продолжать. Командующего раздражало не то, что пушки лупят по стенам почем зря, вовсе нет. Тут они выступают в роли устрашения, постоянного террора и, плюс ко всему, не дают заделать брешь, которую 3 раза обильно полили кровью. Его раздражало то, что те, кто сейчас сидит вместе с ним за столом, не видят дальше собственного носа и, кроме того, не желают видеть. И они рассуждают о таких вещах, о которых нормальный командир даже думать бы не стал. Нет дельных мыслей – нет дельных командиров. Эту нехитрую аксиому молодой Евгений, только-только прибывший из Франции, поступивший на службу к императору, понял сразу, благо сразу начал командовать полком. Сегодня предстояло решить, кто пойдет на приступ в 4-й раз, возможно, самый кровавый, но все-таки последний. Евгений не сомневался в том, что штурм город не выдержит. Конечно, не упадет, как перезрелый плод, в руку, но и той вакханалии, что случилось 3 раза, не будет. Люди истощены, это заметно, особенно когда почти каждый день устраиваешь фальшприступы. Увы, но в том, что под рукой разноплеменные силы, кроме плюсов, есть кого послать на убой и не жалеть после об этом, есть и минусы, именуемые политическими выгодами. Да-да, война никогда не была независимой от политики, даже в те времена, когда самих полисов еще не существовало. Поэтому, принимая решение, главнокомандующий для малозначимых битв должен руководствоваться в первую очередь политической ситуацией и только потом уже ценностью того или иного воинского соединения. Эти хитрости принц Савойский знал и умело ими пользовался, порой специально ослабляя союзника, дабы в будущем тот не думал о себе слишком многого. Но сейчас дело совершенно иное. Австрийцы далеко от своей границы, обеспечение ведется из польского королевства, и, не дай бог, оно прервется. От армии в считанные недели останутся в лучшем случае банды разбойников, если, конечно, царь не решит ударить раньше. Именно поэтому, сидя под навесом, Евгений улыбался так, будто все идет как задумано, размышляя о том, что, возможно, впервые за долгие годы он совершил непоправимую ошибку, согласившись вести эту армию в земли московитов. Внезапно утробно взвыла полковая труба, ей вторили товарки. Офицеры встрепенулись, заозирались. Протяженность сигнала говорила о появлении противника, но его, не считая города, нигде не было. Хотя нет, вон с юго-запада надвигается нечто непонятное, прямиком из леса, будто полчища диковинных зверей, выходили солдаты в темно-зеленой форме. Шеренги строились, казалось бы, стандартно, но вот прогалы на стыках батальонов смущали принца Савойского. Уж он-то знал точно, что залог успешного натиска, а следовательно победы, заключался в плотном строе, дисциплине войска и боевом духе отдельно взятого бойца. чем, собственно, как главнокомандующий без зазрения совести и пользовался. «Дорогой Иоганн, тебе, кажется, хотелось продемонстрировать своих бравых воинов?» — задумчиво спросил моложавого генерала Иоганна Матиаса фон дер Шуленбурга в саксонском мундире, командующего при принце Савойском полками Саксонии и Польского королевства. «Помнится, в имперской армии мы неплохо воевали. Сделай милость, покажи, что не растерял былого пыла». «Не разочарую вас, ваше сиятельство». «Ну так ступай, прогони прочь этих дикарей, а нам пора войти в Смоленск. И так уже слишком долго стоим в осаде. Прикажите батареям сделать один залп и начинайте штурм. Первым идет корпус Штраура, за ними отряды наемников, а после полки Хейнца. Ступайте, господа, пусть сегодня нам сопутствует удача». Пока остальные командиры делали вид, что рвутся исполнить приказ фельдмаршала, генерал Шуленбург в сопровождении пары адъютантов направился к ставке своего корпуса, в котором, помимо всего прочего, не существовало единого штаба. Поляки и саксонцы были сами по себе. За время правления Августа Сильного два народа так и не смогли сойтись, и год от года неприязнь между ними только увеличивалась. Вот и сейчас, когда, казалось бы, в корпусе должно быть единство, его нет. Может, бой их сблизит? С какой-то безысходной грустью подумал Иоганн. «Николас, зови полковников. Андрес, готовь коней, думаю, нам будет полезно размяться, если представится возможность». Оба адъютанта поклонились и бегом бросились выполнять приказ. Генерал спокойно дошел до своего шатра и налил кубок кислого венгерского вина, взятого в обозе принца Савойского. Вкус напитка, конечно, был далек от испанских или итальянских вин, но освежал превосходно, что Шуленбургу и было надо. Через несколько минут семь командиров зашли к генералу. Каждый из пришедших не был похож на остальных, хотя нечто общее было, неосязаемое, но связующее. Все офицеры излучали спокойную, уверенную силу. Как бы ни повернулось дело, без сомнения, они знали свой маневр. «Господа, все вы видели куцые палки русских, вышедших из леса, будто не люди какие, а медведи. И нам выпала честь первыми вступить с ними в бой. Так что стройте свои полки, готовьте гусарию. Через 15 минут мы должны выступить». «Наконец-то! Надоело сидеть, да и коннице пора себя показать», — ухмыльнулся полноватый полковник с длинными обвисшими усами. Пан Крайцек командовал в этом походе полноценным полком стрелков. Хотя имя у вчерашних крестьян, кое-как научившихся заряжать старые мушкеты и никудышно стреляющих, довольно условное. Но тут уже не до жиру, как говорится, за неимением служанки приходится спать с кухаркой. Остальные командиры ждали подробностей предстоящего боя. В шатре генерала на низком походном столе лежала схематичная карта местности с фигурками пехотинцев, кавалерии и артиллерии. Командующий корпусом взял первую фигуру — пехотинца. «Ваш полк, пан Крайцек, ударит в правый край русских. Второй пехотинец замер напротив центра русского строя, а еще один чуть левее. Пан Скрат ударит по центру, а барон фон Ришт зайдет слева». Трое полковников нахмурились. Все они уже сражались с русскими, сообща против шведов, и видели, на что те способны, как видели то, что бывает с первыми шеренгами наступающих, отведавших русского огня. «Если противостоящие нам хоть в половину так же хороши, как те, кто сражался с нами против Карла, мы понесем огромные потери», — заметил фон Ришт. «Вы боитесь?» — удивился генерал. Барон улыбнулся, взял со стола фигурку пехотинца и спокойно заметил. «Опасаюсь, что после боя у меня в полку останется треть способных двигаться, но не факт, что они смогут воевать дальше. Русский противник тяжелый, недаром от них даже шведы убегали». «Их всего горстка. Они не титаны, не какие-то небожители, умирают, как все, так что нечего приписывать чудеса тем, у кого в городах медведи гуляют», — взъярился Шуленбург. «Готовьтесь к атаке, не вздумайте бежать, иначе лишитесь не только должности, но и головы. Это, надеюсь, всем понятно?» Полковники кивнули, но в глаза генералу смотреть не стали. Незачем. Уверенности в собственных силах у опытных офицеров хоть ложкой кушай, а вот в своих солдатах не очень. Правда, слушаться приказа они не могли. Трибунал, при желании командира, дело быстрое, а уж когда на носу сражение, вовсе мгновенное. Через 15 минут полки построились. Под барабанный бой они двинулись к опушке леса. Генерал-майор Паскевич, поступивший на службу незадолго до смерти царя Петра, давно хотел прославиться на ниве баталий. С юности даровитый мальчик грезил военными свершениями, видел себя гордо входящим верхом на коне в побежденный город, под резкие звуки труб и грозный бой барабанов. Вот только став генералом, Стефан Паскевич понял, что жизнь сделала крутой поворот. Участие его корпуса в баталиях последние годы сводилось к минимуму. По крайней мере, так считал сам генерал-майор, не понимая, зачем охранять коммуникации и почему нельзя взимать необходимое у населения. Польский шляхтич, служивший всю молодость в армии Священной Римской империи, этого просто не понимал, как, впрочем, не понимал и многого другого, не менее важного для победы, но столь же незаметного. Удивительное дело, но переаттестацию молодого царя, все чаще и чаще именуемого императором, Паскевич со скрипом прошел, у комиссии вопросы к нему, конечно же, были, но за неимением лучшей кандидатуры оставили Стефана на своей должности, посчитали, что для корпуса близ польской границы особой рьяной службы не требуется. Шляхта давно перестала представлять угрозу кому бы то ни было, кроме самой себя. И с этим мог не согласиться лишь слепец, ну или урожденный поляк. И вот уже более 2 лет сидит генерал-майор в Смоленской губернии, воспитывает по новым артикулам пополнение, обстреливает молодежь в потешных баталиях и нехотя выполняет указы государя, получая за службу немалые деньги, которых с лихвой хватает на разгульную жизнь, двухэтажный терем с прислугой и маленькими излишествами, о коих никто, кроме Петра, лично услуги шляхтичей, даже не догадывался. Сколько бы подобная жизнь корпуса продолжалась, никто не знает. Но развязавшие войну против России смахнули с этого, казалось бы, сонного царства скуку, взбодрив генерал-майора и дав ему возможность в кои-то веки проявить себя в баталии. Тем более, что от генштаба пришел рескрипт. Связать силы противника боем, вымотать основные силы и по возможности выбивать отряды фуражиров. Правда, про окончание Паскевич решил не думать. Ну, подумаешь, сказано не вступать в полноценное сражение. Да и как такое возможно? Генералу было непонятно, воевать так воевать. И нечего в воду в ступе толочь, врага бить надо, а не па перед ним выписывать, не минуэты ведь танцуют. Так что стоило авангарду противника пересечь границу, как корпус узнал об этом. Однако вводить полки в город генерал-майор посчитал ненужным. Артиллерию при таком раскладе придется уводить, а без нее воевать будет ой как тяжело. Хотя полевые пушки русской армии выглядели маленькими и неопасными, особенно если сравнивать их с циклопическими орудиями Османской империи, но это только казалось. Не в противостоянии батареи еще неизвестно, способны ли в Европе им что-либо достойное противопоставить. Гений русских оружейников шляхтич со скрипом, но признал. А иначе просто не смог бы командовать корпусом, ведь сдавая аттестацию, приходилось не только на бумаге описывать разные ситуации, но и воевать, используя все имеющиеся под рукой силы. В итоге, после долгих дум, Паскевич решил действовать самостоятельно, наплевав на рескрипт генштаба. И в течение почти 3 недель ничем не выдавал своего присутствия. И когда город вот-вот должен был пасть, а уж разведчиков генерала выставить не забыл, он решил дать противнику бой. Благо, что в корпусе 6 полков с полевой артиллерией и гусарскими эскадронами. А это как-никак 9000 воинов. Мало? Возможно. Но план, по которому Паскевич хотел действовать, предполагал атаку на пересеченной местности, и большие силы для него не годились. К тому же 2 батальона из Смоленского и Тверского полков перекинули в город до осады, на усиление. Загодя прорубили дорогу для полевых пушек, подпилили деревца рядом с краем леса, того, откуда сейчас выходили, и рыли сотни волчьих ям, изредка отвлекаясь на то, чтобы спрятаться от редких патрулей войск Савойского. Заботиться о деревенских жителях, в изобилии расселившихся на благодатной смоленской земле, генералу не пришлось. Те, заблаговременно оповещенные, собрали пожитки, выгнали скот и отправились в дремучие чащобы пережидать бурю, обрушившуюся на их край. Да, многие печалились, особенно потому, что скоро пахать да сеять надо, а времечко уходит. Не будет русский человек под ярмом захватчика работать, зная, что добра от врага не дождется. Правда, остались некоторые семьи, надеялись, что минует их судьба. Солдаты незлобливые попадутся, да и просто ленивые. Им-то первым и подпустили красного петуха, потому как в окрестностях шастали непростые воины от Сахи и Апсы войны, наемники, готовые за лишнюю медяшку брата с отцом удавить, да еще на их могилке сплясать. И все же именно благодаря превентивным мерам провизии и фуражиры собрали сущие крохи, а кормов для скота вовсе не нашли, разве что черные проплешины на земле, те, что еще недавно стогами были. Ваше сиятельство? Полки готовы. К генерал-майору подошел майор Пронин, штабной офицер, ведущий делами корпуса едва ли не больше самого командующего, однако соблюдающего должный пиетет и блюдущий чинопочитание. Увы, но именно таковые люди самые приспособлены к работе среди высших чинов. И неважно, армия это, министерство или вовсе какая-нибудь новомодная компания, коих за последние 5 лет развелось тьма тьмущая. Сам генерал восседал на гнедом невысоком жеребце с роскошной гривой и злобным характером. Каштар достался Паскевичу как дар одного из вождей калмыков, еще в ту пору, когда их тысячи беспокоил прибалтийские земли и Финский край. С виду жеребец был неказист, но норвом обладал бойцовским. Это генерал понял сразу, как сел в седло. Эти двое нашли друг друга, признавая право одного командовать и второго творить все, что ему заблагорассудится в остальное время. Каштара боялись. Но в бою конь отрывался на полную. Копыта, зубы и ломовая мощь творили нечто невообразимое со строем противника. Нередко число убитых конем переваливало такое же число большинства кирасир или гусар, лихо рубящихся на передовой в самых жарких местах. «Что ж, думаю, можно начинать. Полюбовались на нас и будет. Труби, артиллерии, бой!» Стоящий рядом гарнист выдал три коротких и один длинный звук. Следом за ним вторили еще двое, на правом и левом флангах. Пока из леса вышли только четыре полка, еще два в это время обходили по флангам и уже вот-вот должны были оказаться едва ли не в тылу противника. По крайней мере, на это был расчет штаба корпуса и огромная надежда самого генерала. В противном случае, если замысел не удастся, им придется отступать. И не факт, что удачно. Потерю орудий оправдать не получится. Однако, как бы немало казалось число воинов, построившись в двухшеренжный строй с прогалами в виде полевой артиллерии на стыках батальонов, фронт удалось растянуть как на полноценных шесть полков. Тем более, что фланги прикрывали по 8 эскадронов гусар, а инженерные роты суетились возле шестифунтовых орудий, спешно ставили рогатки и натягивали колючку. Большая часть солдат прошла горнило не одного сражения, но были новички, нюхавшие порох только во время учебных стрельб да в потешных баталиях. Им-то сейчас приходилось хуже всех. Поэтому ветераны из тех, кто по языкасти, травили байки и прибаутки, внимательно наблюдая за однополчанами. Не дай бог, в решающий момент дрогнет у новичка рука или вовсе ноги сами собой понесут прочь от врага. Таких нужно отсеивать задолго до битвы. Но, увы, во время учебы он и проявляют себя неохотно, а вот сражения сразу вскрываются. Такие за родину товарищи не умрут, просто даже если захотят, не смогут. Такова их натура трусливая, и винить в этом не стоит. Из них хорошие снабженцы и хозяйственники получаются, но не воины. Против русского корпуса противник вывел 7 полков. По одному на центр и фланги. В первой волне и столько же во второй еще один конный стоял в резерве. Забили барабаны, и враг двинулся к кромке леса, перед которой спокойно ждали неприятель солдаты в темно-зеленых мундирах. По мере сближения барабанщики противник ускоряли темп. Бабах! Солдаты вздрогнули, но взрывов ядер поблизости не было. Кое-кто из новичков счастливо улыбнулся. Уф, пронесло. Наверняка подумали они и крепче схватили приклад фузеи. Причина промаха выяснилась очень скоро. Через пару минут над Смоленском появились черные маслянистые столбы дыма. Видно, удачно легли ядра. А еще чуть погодя донесся возбужденно радостный крик штурмующих солдат. Этот ор спутать с другим нельзя, его любой воин узнает из тысяч других. То, что город вот-вот падет, генерал-майор Паскевич понял сразу. Но менять план было поздно. Если сейчас трубить отступление, будет только хуже. Им остается только вступить в бой и отвлечь на себя как можно больше сил, чтобы дать защитникам время, а вось отобьются. Вот только почему сам генерал в это не верил? Между тем разноцветные мундиры приближались. Пронин. «Я, твое сиятельство», — словно вырос из земли майор. «Бери все бумаги, отделение охранения и скачи в штаб корпуса, там должен быть вестовой из генштаба. Отдашь лично в руки, понял?» «Так точно, господин генерал». «Тогда чего зенками лупаешь? Исполняй. Но как же я вас брошу?» «Под трибунал захотел», — взъярился Паскевич. Еще ни разу на памяти генерала майор не прикословил ему, а тут на тебе, в героя захотел поиграть. «А вот фигушки». Сам командующий даже себе не признался бы, что не хочет видеть, как погибнет молодой даровитый офицер. Нравился он ему светлой головой и въедливой натурой. Русские стояли не шелохнувшись, ждали момента. Того самого, когда заговорят орудия и фузеи, а если их не хватит, то и штыки. Тлели фитили на присадках, уже видны лица солдат противника, а залпа все нет. Нервничают расчеты, кусают уголки усов унтера. До противника остается шагов 400, когда батальонные расчеты получили одинаковую команду. «Пли!» Падают на пороховую полку фитили. «Вжик!» Секунды, в противника несутся кубышки, снаряды с мелкими чугунными шариками, разлетающимися от взрыва в момент удара о землю. Недалеко стреляют шестифунтовые полевки, но для пехоты этого хватает. Дудух, дудух, дудух. 16 снарядов унеслись в сторону врага. 10 разорвались в строю, 3 где-то с краю, а еще 3 вовсе не взорвались. Остались лежать продолговатыми цилиндрами, зарывшись в землю. Казалось бы, что такое 10 попаданий в строй? От силы 3 десятка убитых и раненых. А нет, не все так просто. В рядах, где разорвались кубышки, в полутора саженях никого на ногах не осталось, все попадали. Эдаким макаром пушченки за раз больше батальона из строя вывели. Генерал ухмыльнулся. Первый этап проходит как надо. Теперь главное расчетом работать на скорость, еще разок-другой успеть пальнуть, и все будет отлично. От одного полка можно будет, считай, избавиться, а там, глядишь, вовсе остальные побегут. Проблема только в том, что командующий атакой может ускорить бой. И правда. Вон солдатики как ногами задвигали, того и глядишь, штыковую бросятся. Хотя до фронта русских полков им бежать не так и мало. Это по траве-то да по кочкам. И словно специально для атакующих облака разошлись, и весь фронт озарил солнечный свет. 10 секунд и 150 шагов позади. Осталось не так много, всего-то сотни, и можно будет дать залп. Вот только пока солдаты бежали, пушкари успели зарядить полевку вновь. Сбили на пару насечек прицел вниз, наводя механизм прямой наводкой, и дали залп. В разнобой. Вновь свист, взрыв, а следом крики раненых и умирающих. Половина первой волны лежала, но следом за ней двигалась еще одна, почти невредимая физически, но с упавшим боевым духом. Это было видно по бледным лицам, дрожащим губам части солдат. Ну вот они подошли на расстояние залпа, на самый край, и офицеры противника рявкнули. «На изготовку!» Солдаты сдернули с плеч оружие и скидывают мушкеты к плечу. «Целься!» Противники наводят дуло, настроив в темно-зеленых мундирах. «Пли!» Шеренги затрещали выстрелами. Пороховые облачка на секунду скрыли за собой фронт. И тут же, отвечая противнику, начали стрелять русские воины, получившие за секунду до выстрела противника команду на колено. Когда цель уменьшается в размерах и едва ли не в половину, попасть в нее становится делом много сложнее. Другой вопрос в том, что сделать это можно только обладая дисциплинированным отрядом, выдержкой и толковыми офицерами. Именно поэтому потери в русском строю оказались минимальны. Не больше полутора десятков солдат лежало на траве, по большей части раненые, и к ним спешили лекари из вспомогательного отряда. Русский строй стрелял не по общепринятой тактике ротных залпов, когда солдаты перед атакой выстраиваются в шеренгу и только потому стреляют. Солдаты в зеленых мундирах вели пальбу взводами по 25 человек, достигая поразительной эффективности, ведь цель указывает сержант, а лейтенант лишь направляет роту в нужную сторону и следит за тем, чтобы команды вышестоящего командира исполнялись вовремя и точно. Сама же баталия пехоты ложилась прямиком на унтеров, главным среди которых бесспорно был старшина, заместитель ротного по военной части. Он ведь даже приказы командира дублирует, а во время боя может и самолично отдавать, если тот недееспособен. Так что, когда перед саксонскими и польскими солдатами видимость восстановилась, они увидели жуткую картину. Вместо организованной правильной формации и четких приказов, противник вел хаотичную стрельбу, когда не поймешь, кто за кем и когда должен стрелять. С непривычки офицеры растерялись. Но длилось это до той поры, пока позади марширующей второй волны не показались эскадроны летучих гусар, по праву признанных одними из лучших кавалерийских соединений прошлого столетия. Когда-то гусария наводила ужас на вражеские полки, не стали исключением и русские войска. Ярким примером стала битва при Клушине. Тогда 7 тысяч кавалерий поляков разбили 35-тысячную русскую армию. Правда, слава летучих гусар канула в лету. Но, по-видимому, не все гордые шляхтичи это осознали, раз решили выступить против пехоты, вооруженной дальнобойными фузеями. Жаль только, весь потенциал оружия русские полки не могли реализовать. Не хватало боеприпасов, на каждую фузею выходило не больше 2 дюжин бумажных патронов. Про казнозарядные фузеи речь вовсе не велось. В первую очередь вооружали лучшие полки. И корпус под Смоленском к таковым пока не относился. К тому же получал новинки военного гения оружейников по остаточному принципу. Хотя и этого противнику оказалось достаточно. Против одного залпа русские выдали 3, выбив 2/3 наступающих первой волны. Оставшаяся треть уцелела лишь благодаря тому, что заходила во фланг корпусу и ее почти не потрепало. Ну и им на подходе досталось. Ведь стреляли русские воины чаще, чего скрывать, куда более метко, чем саксонцы и поляки вместе взятые. Первая часть сражения началась, как планировал Паскевич. Полки, которые кинули против него, вот-вот обратятся в бегство. До них они уже не зайдут, а там, глядишь, и вторую волну выбить удастся. Моральная составляющая у них здорово упадет. Да и как не упасть, если паникующие товарищи бегут, куда глаза глядят? Тут удержаться в марширующем строю, ой, как сложно. Рядом с генералом, занявшим место в строю в первом эскадроне Смоленского полка, замерли трубачи. Гусары меж тем весело разговаривали меж собой, словно не шло сражение, не лилась рекою кровь. Но это понятно. В гусары идут лихие рубаки, такие самому черту хвост на рога закрутят и будто веселые ночки с разбитной девахой беседовать. Между тем рисунок боя начал меняться. И не от того, что в первой волне в строю остался лишь каждый третий, вовсе нет. Просто на поле боя появилась кавалерия. Но ударила она не во фланг, как думал генерал Паскевич, а в центр. Туда же, где полчаса назад избивались польские пешие полки. «Дураки!» — зло прошипел Стефан, глядя на польскую шляхту, с веселым посвистом летящую по полю боя среди трупов своих же собратьев прямо на русские пушки. «Их командира мало отдать под трибунал, его нужно сварить живьем!» Трубачи вопросительно глянули на генерала, и тот, тяжело вздохнув, приказал: «Артиллерии, беспокоящий огонь!» Пара труп издала два длинных, секунд по 10 сигнала. И словно только этого и ждали, шестифунтовые пушки дали залп. Но на сей раз кубышки ударили не в плотный строй наступающей второй волны, а хаотично, будто каждый наводчик выбирал свою цель. Минуты позже выстрелы повторились. Картина та же, каждое орудие вело огонь по своей цели. Пусть зона поражения и накрытия таким образом снижалась, но психологический эффект оказался куда значимей, ведь теперь враг не знал, куда нацелиться орудие в следующий раз. «Все слишком предсказуемо», — довольно подумал Паскевич, глядя на трупы врага, устилающие поле перед русским строем. «Вот-вот вторая волна будет перемолота так же, как и первая, а уж после можно будет приступить ко второй фазе». «Твое сиятельство, нам во фланг зашли полки имперцев». К эскадрону гусар, откуда командовал боем Стефан, подлетел на взмыльном коне вестовой Тверского полка, что занимал крайнюю точку в строю. «Откуда?» Сказать, что Паскевич удивился, ничего не сказать. Такого просто не могло быть, ведь если они не учли все силы противника, то вся картина боя может оказаться неверной, а это приведет только к одному — к поражению. «Они пришли по дороге, той, что в деревню Семяжникова ведет». «Много?» «Тысячи три, может, больше, посчитать всех не успели». «В бой вступили?» Вопрос генерала был непраздным. Услышать за канонадой стрельбу фузей нереально. А увидеть то, что происходит на левом фланге, в силу дымного облака в центре, пока не представлялось возможным. «Они строились, когда я отбыл к вам». «Черт, нас же в клещи взяли», — тут же сориентировался Паскевич. Он, в отличие от большинства молодых офицеров, имел куда больший кругозор и, конечно же, опыт, поэтому знание картографии вкупе с окружающей местностью дало ему четкое представление, каким тактическим маневром решил воспользоваться противник. Время для ответных действий стремительно утекало, и, как чувствовал генерал Паскевич, с каждой минутой положение его корпуса лишь ухудшалось. Даже несмотря на впечатляющее начало, ведь их всего чуть больше 5000, боеприпасы через десяток залпов подойдут к концу, и тогда все преимущества русских улетучатся. Конечно, остается сойтись с противником грудь в грудь, в штыковую, как сказано в уставе. Недаром ведь воинов натаскивали таким образом, чтобы все нехитрые действия тело выполняло рефлекторно. Удар, укол, блок, уклон. Их мало, но комбинаций великое множество. Трубачи, общее отступление. Стоявшие рядом с генералом гусары недовольно засопели, зашебуршились, но противиться приказу не решились. Дисциплину на поле боя даже среди них воспитали так, чтобы она была на первом месте. Не по плану, но, думаю, Игорь справится, найдет возможность досадить врагу, а нам рисковать лишний раз не следует, с досадой подумал Стефан. Ему хотелось не так провести бой, по-иному, но противник не дал. Что ж, реальность она такая, редко когда удается осуществить задуманное без корректировки. Паскевич это понимал, хоть и редко сознавался в подобных мыслях. Все-таки дух авантюризма жил в генерале до сих пор. Между тем по фронту разнеслись три длинных звука, мрачных и неприятных. В войсках вообще не любят отступать, а тут еще это приходилось делать на пике славы, когда перед строем валяются горы трупов, а ты сам цел и невредим. Но вот командиры приготовили воинов к отступлению. Полки выстроились в защитный ордер, пропуская вглубь строя артиллерию с обслугой и инженерной роты. Противник заметил приготовление русских и усилил нажим, благо вторая волна все-таки сумела достичь позиции корпуса Паскевича и завязать перестрелку. И о том, чтобы сойтись грудь в грудь, речи даже не было. Беглый огонь русских не давал полякам и саксонцам осуществить маневр. Но это было в центре, на правом крыле. Здесь ситуация складывалась неплохо. Фронт держался, давая своим уйти. На левом крыле дела у русских воинов складывались куда хуже. Их атаковали с тыла и фланга сразу два бело-черных полка имперцев. Да к тому же подключились к бою саксонские недобитки. Уже через несколько минут боя Тверской полк оказался в огневом мешке, пытаясь отстоять позицию, но безрезультатно. Враг оказался слишком силен, и полковник Грейн, командующий крылом, приказал отступать. Вывести орудие не успевали. Расчеты под пулями и ором сражающихся стащили к каждой пушке оставшиеся снаряды и запалили фитили. До взрыва мин оставалось меньше минуты. Тверчане сражались упорно и яростно, но выстоять не смогли. Имперцы прорвали строй сразу в нескольких местах, и крыло охватил хаос. По рескрипту младшие командиры должны были тут же раздробить полк на меньшие формирования, батальоны и роты, но число нападавших оказалось так велико, что половину полка, состоявшую по большей части из новичков, охватила паника. Продолжали сражаться только ветераны, но их с каждой секундой становилось все меньше. Падали сраженные пулями, саблями и партизанами офицеров врага. Эскадроны прикрытия пытались контратаковать и даже в первый момент удачно, но только гусары налетели на противника, как на них вышли имперские кирасиры. Схватка выдалась жаркая, но скоротечная. Бронированная волна прокатилась катком по русским воинам, окончательно смела всякое сопротивление. Левое крыло прекратило свое существование меньше, чем за полчаса боя. Два батальона собрали богатую кровавую жатву, но удержать позицию не смогли. Еще несколько рот бежавших с поля боя рассеялись в лесах. Сам полковник Грейн сражался до последнего в первом батальоне и пал от мощного удара седоусого кирасира. Все это генерал узнал позже от горстки выживших, сумевших после боя выбраться к своим. Все они были ранены и сильно помяты. Заподозрить в них трусов никто не решился, но взгляды кидали. Ведь командира собой не закрыли, не справились, значит. Недостойны чести мундир носить. Понимали это и сами воины, но сделать ничего не могли. Однако, как бы ни был печален конец Тверского полка, корпус все-таки сумел отступить, сохранив большую часть артиллерии и личного состава. О судьбе Смоленска Стефан старался не думать. Зная коменданта Сурова и его закаленный многочисленными битвами характер, понятно, что город он не сдаст. Вот только и не выживет, будет сражаться до последней капли крови. В Смоленск Евгений со свитой прибыл после того, как подавили последний очаг сопротивления русских, едва ли не на закате. «Ну вот видите, Густав, все может быть куда проще, чем кажется». «Вы правы, ваше сиятельство. План, который вы предложили, прошел как по нотам уважаемого Джованни Батиста. Дать этим дикарям возможность считать, что они обманули нас — гениально!» «Не надо лезть, Густав», — нахмурился принц Савойский, хотя по легкой улыбке можно было догадаться, удар генерала попал точно в цель. Фельдмаршал со своей свитой наблюдал за сражением с вершины холма, что занимала одна из батарей, теперь умолкшая. Город вот-вот должен пасть. Поток солдат, ворвавшийся внутрь, смял сопротивление изнуренных защитников, как сель смывает усталого путника с горной тропы. Окружение прославленного полководца внимало своему господину с трепетом. Каждый смотрел на Евгения так, будто он один из апостолов. И только один из всех генералов сидел мрачнее июльской тучи. Этим генералом был Иоганн Матиас фон дер Шуленбург. Его корпус в этой битве понес большие потери, да чего скрывать. Русские даже артиллерию вывести умудрились, да и потеряли в этой мясорубке 1003 и все убитыми. Ни один из них этих бешеных не сдался. А вот они не досчитаются всех 7000, половина из которых раненые, и их придется оставлять здесь, выделять им охранение и обслугу. К тому же потери есть и у самих имперцев, о которых все почему-то молчат. А ведь размен прошел едва ли не один к одному. Сколько русских убили бело-черные мундиры? 1000, 2? Навряд ли, ведь, несмотря на охват фланга, проломить строем так и не удалось. «Вы, Иоганн, недовольны исходом сражения?» Несколько удивленно спросил принц у командира польско-саксонского корпуса. «Разве можно не радоваться победе?» — деланно удивился Шуленбург. «Так в чем тогда ваша печаль?» — продолжил настаивать фельдмаршал. Свицкие притихли. Застыли каменными изваяниями, навострили уши, как летучие мыши. Приготовились наброситься на хмурого соратника по первому знаку своего господина. «Думаю о будущем», — пожал плечами генерал. Продолжать он не хотел, но под пристальным взглядом Евгения все же нехотя закончил мысль. «Мы встретили здесь от силы 6 полков. Что же будет, когда их соберется 20 или 30, и не под командованием не блещущего гением генерала, а кого-нибудь более одаренного?» Фельдмаршал скривился. Как и любой известный человек, да к тому же обладающий немалой властью, он ревностно относился к своей славе и не терпел ее умаления. А тут выходило, что будто вместо очередной победы он едва не проиграл. «С ними будет то же самое, но быть не может», — отрезал Евгений. «Коня мне, пора посмотреть на Смоленск изнутри». Командующий союзными силами еще не знал, что увидит в городе, как не догадывался он о нраве русских воинов, их силе, духа и стойкости. «Дева Мария, что здесь случилось?» — воскликнул молодой полковник Ругер фон Керзальц, бывший адъютантом у одного из имперских генералов, но, видимо, видевший кровь только на картинах. Вон побледнел, как точь-в-точь первый невинный ноябрьский снег. «Разве не видно? Вон трупы, разбитая брусчатка и скол на домах. Однозначно бой!» — не скрывая сарказма, заметил Шуленбург. «Хватит, Иоганн!» — осадил подчиненного принц Савойский, изучавший павший, но не склонившийся перед захватчиками город. Так когда-то сражался Козельск, воспетый в веках яркий образ непоколебимости и мужества русского человека. А посмотреть на Смоленск стоило. В нем не осталось ни одной целой улочки, ни одного дома. Все было перерыто, сломано или изувечено. Баррикады сменялись баррикадами, залитыми спекшейся кровью. И трупы, горы трупов, буквально заваливших каждый такой маленький островок сопротивления. То, что происходило еще несколько часов назад, нельзя назвать боем. Здесь шла самая настоящая бойня, когда не щадят ни себя, ни врага, где нет места жалости. В такие моменты глаза застит кровавый туман, а в руках появляются неведомо откуда силы рвать противника голыми руками. Апофеозом кровавой вакханалии стал центр города. Площадь с собором, под стенами которого защитники соорудили настоящую крепость, где и дали последний бой. Но и когда их осталась горстка, никто не сдался. Когда не стало сил сражаться, последний защитник подорвал себя вместе с дюжиной врагов, забравшихся внутрь. Евгений был мрачнее тучи. После всего того, что он увидел, настроение из радужного скатилось до отвратного. И дело не в том, что городской бой забрал жизни слишком многих. Просто фельдмаршал наконец понял, какая мысль последние 3 месяца не давала спокойно спать. Их нельзя победить. Их можно только уничтожить. Необычайно четко подумал прославленный полководец и почувствовал, как по спине побежала струйка холодного пота, а ведь солнце только-только готовится скрыться за горизонтом. Вдруг со стороны лагеря, там, где хранили провиант, раздался взрыв и следом стрекот мушкетов. «Трубу!» — скомандовал принц. Один из адъютантов достал из тубуса дорогую венецианскую 20-кратную трубу, но командующий на это даже не обратил внимания, схватил ее и жадно прислонился. Открывшийся его взору вид обескураживал. В лагере шел самый настоящий бой. Темно-зеленые мундиры теснили бело-черные и делали это так слажно, будто это не бой, а отрепетированная постановка на помостах лучших театров Милана. «Чертовы варвары!» — не сдержался Евгений. Увидев, что цель русских не убить как можно больше врагов, это бы он понял. Но эти дикари воровали провиант, а если не могли, то уничтожали. Впрочем, долго продолжаться это безумие не могло. В лагерь спешили полки на выручку, вот только русские ждать, пока их зажмут в тиски, не стали. Построились и под бой барабанов спокойно скрылись в ближайшем лесу. Бросившиеся в погоню эскадроны смогли только доскакать до пушки и вынуждены отступить под плотным огнем русских воинов.